Глава третья. Безразличие. Позвольте не признать любовью настоящий брак по расчету. Да, не то любовь невест, что всюду ищет перемены подходящей или просто изменяет с переменой мест. Уильям Шекспир. Надин Герман. Рыжова, блин! Едва не подскакиваю на месте при выходе из душа. Плотнее запахиваю короткий мягкий халат и недовольно складываю под грудью руки. Ольга встречает меня довольной улыбкой, ухоженным внешним видом, стаканчиком ароматного кофе в руках, отсутствием синяков под глазами и наличием признаков перегара. «Как ты, радость моя!» – щебечет напевно. «Ольга Васильевна умеет выбирать подарки на день рождения. Хорош оказался мальчик, правда? Не зря я тебя с ним оставила. Всю грусть и тоску из взгляда поганой метлой за ночь вымел. Или отымел?» Подруга звонко смеется, осматривая меня с ног до головы своим коварным лисьим прищуром. «Платье-то чем тебе помешало, солнце мое? За что ты Каро Диор в утиль пустила?» Театрально вздыхает с напускной скорбью, а глаза веселятся и прыгают по мне острыми зрачками и яркой радужкой. «Фея крестная!» Хмыкаю, не желая доставлять ей должного удовлетворения. «А не пошла бы ты с такими подарками? Вовремя остановить не смогла. Смылась. У меня теперь вся личная жизнь под откос. Я вчера Линча послала». «Да ладно!» – недоверчиво выводит подруга, но уголки губ заметно дрожат и уже отпускают былую улыбку. «Подвинься!» – нервно тяну воздух носом. Отбираю из ослабленных рук бумажный стаканчик с кофе и уношу его в сторону спальни. Я на пробежку. Надо все спокойно обдумать и избавиться от похмелья, иначе не видать мне прощения. «Надь, ну извини!» Бежит следом, стуча каблуками, отбивает мелкую дробь, быстро перебирая ногами в своей узкой юбке. Дышит часто, рубашка едва не расходится на объемной груди. «Я думала, ты развеешься, а не станешь с дуру ему звонить». Еще и придирается, зараза такая. «Оль, не делай мне мозги. Прошу менее эмоционально, а сама уже готова выйти из дома, пусть и с мокрыми волосами. Топ, шорты, носки, залпом проглоченный кофе. Осталось вставить наушники в уши, закрепить поясную сумку и зашнуровать кроссовки. Набережная еще пуста. Не все такие жаворонки, как моя подстрекательница. Для пробежки сейчас самое время. Надо остаться одной и обдумать случившееся». «Герасимова!» – звучно тянет Ольга, надув пухлые губы. «Ну не обижайся! Я же хотела как лучше!» «Ага, я раз пять за ночь попробовала твое лучше. Теперь вообще нафиг все отхотела». «Ути какой!» Резко переключается и вновь смеется Рыжова. Умиляется так, что у меня сводят скулы. «Будет что в старости вспомнить? А Петруша твой прибежит еще, приползет. Он же на тебе крепко завязан. Просто привык за все годы, что ты не взбрыхнешь. Примерная ж, хоть та еще стерва». «Тш-ш-ш!» Делаю знак рукой, предлагая заткнуться. «Дверь за собой захлопни, будь умничкой. И на глаза мне не попадайся с пару дней точно». Подруга заметно сникает. Хватаю с полки необходимые вещи, похлопываю ее по плечу, проходя мимо. «Кстати, шикарно выглядишь с утра, Оль. Я беспокоилась, несмотря ни на что. Честно, даже собиралась искать тебя и звонить. Но позже». «Крош, я тебя тоже люблю», — бросает мне в спину подруга. Ответно машу рукой, натягиваю кроссовки и спешу скрыться за дверью. Уже за порогом в лифте завязываю хвост. Волосы все равно спутаются, и вновь придется принимать душ. Легкая небрежность сейчас выглядит как изюминка. От меня пахнет свежестью и желанием уделить себе время, а не вчерашним горячим парнем и жгучим сексом. Выдыхаю. Музыка, нужный плейлист, телефон. Магнитный ключ в сумке. Миную консьержку, выхожу на улицу и улыбаюсь новому дню. Несмотря ни на что, я все еще здесь. Игра не окончена. Набережная. За плечами 2 километра, минувшие под подошвами до определенного пятачка, где ежедневно делаю необходимую 5-минутную остановку. Покупаю в автомате бутылку воды, орошаю горло, умываюсь ледяной водой, тонизируя кожу. Вот и сейчас на автомате проделываю привычный алгоритм. Покупаю холодную бутылку, вот только пью не в себя. Сушняк очень долбит, щеки горят. При этом виски, топ, живот – все мокрое. Алкоголь выходит через пот со скачками сердцебиения. Тело требует чистой воды для фильтрации всякой внутренней гадости. На пробежке я себя никогда не жалею. Загоняю по полной. Только так очищается голова и нейтрализуются ненужные мысли. В процессе видок еще тот. Зато спустя час и ледяной душ – другой человек, словно родившийся заново. В запасе еще пара минут передышки, но сердце вновь вперед не в себя от одной броской детали. Черный Роллс-Ройс. Натыкаюсь на него взглядом, как только смахиваю с лица холодные брызги. Упираюсь взглядом в слишком дорогую машину на пятачке, где обычно паркуются байки. Линч. Пальцы рефлексивно крепче сжимают бутылку, а ноги прирастают к земле, не желая двигаться с места. Тем временем водитель сидит за темным стеклом и совершенно неэтично ожидает моего приближения. Аж морально вздрагиваю. Подобное поведение совершенно не походит на методы Питера. Он – сама обходительность и галантность. Он не заставляет женщину нервничать и прогонять про себя все былые грехи. Он еще тот умелый манипулятор. Сделает все красиво и при этом заставит пожалеть о каждом сказанном слове. Ведь такого мужчину нельзя бросать. Только он волен отпускать в дальнейшее свободное плавание неугодных ему женщин. Но сейчас его поведение не укладывается ни в одни привычные рамки. Кажется, вчерашними сообщениями я порядком вывела его из себя и поломала заводские настройки. Усмехаюсь пришедшей в голову глупости. «Один-один, Линч, ты не единожды перекроил меня тоже». Таю, смотрю в темное окно и пытаюсь придумать, с чего начать разговор. Времени на раздумья до этого было ничтожно мало. Мой привычный маршрут еще не закончен. Я должна была развернуться и в свободном темпе попытаться еще и еще раз раскинуть все карты. С подбородка так избегают капли. Щеки пылают хлеще, чем до умывания. Смутно понимаю, на что я сейчас похожа. Но эти реакции организма хотя бы прячут весь стыд перед Питером и мысли про вчерашнего парня. Делаю шаг вперед, ноги как ватные. Он зеркалит моей попытки к сближению и открывает дверь. Выходит, с расстояния осматривает меня сверху донизу, наклоняется в салон и достает очередной привычный букет. Мои губы непроизвольно принимают улыбку. Сердце возвращается на путь усмирения пульса. Все не так паршиво, как казалось секунды назад. Цветы – акт извинения. Делаю еще шаг. Мой мужчина, упакованный в дорогой неброский костюм, игриво поправляет прическу. Невесомо скользит пальцами по короткому ежику серебристых волос. Ловко приковывает к себе внимание, точно павлин, распушивший свой королевский хвост. Прослеживаю каждое знакомое изменение мимики и, кажется, вполне могу предугадать его мысли. Красивые губы принимают очертания улыбки. Какое количество раз я зацеловывала их, ожидая желанных 3 слов. Бесчетное. За 10 лет оно и вовсе ушло к бесконечности. Глубокие глаза охватывают всю меня разом и остаются серьезными, вдумчивыми. Я проваливалась в них раз за разом, а сейчас словно отгорожена невидимой перегородкой. Смотрю и всматриваюсь вместо ощущения какого-то помешательства. Волевой подбородок слегка опущен вниз, как указ о принятии какого-то видимого послабления. Питер Линч значительно выигрывает у меня в росте, и этот наклон головы сейчас говорит лишь об одном – «Я тебя принимаю». Тебя вместе со всей твоей долбанутостью. Отмотай все назад и не смей проворачивать такое повторно. «Пит!» Совершаю еще один шаг, пытаясь убедиться в достоверности происходящего. Левая мужская рука покоится в кармане, а именно она, не правая, по логике англичан, действует эмоционально, принимает посыл сердца. «Я тебя услышал, моя дорогая», — чеканит он с серьезностью, за которой нет фальши. За минувшую ночь Питер Линч обдумал все, что я нервно выпалила. Он принял решение поставить мои желания в угоду своих. Я дождалась. Жаль, что так поздно. «Это...» — путаюсь в словах, наблюдая за его приближением. Букет в правой руке слегка подается вперед, крепкая ладонь протягивает его в мои руки, а я на секунду стопорюсь на знакомых пальцах и сравниваю, ненароком. Те, что обнимали и ласкали меня вчера, выглядели заметно длиннее и шире. Лапищи, горячие, медвежьи, сгребающие в свои объятия безапелляционно, но нежно. «Надин», — привычно утяжеляет выдохом мое имя, — «выходи за меня». Усмехаюсь внутри. В этой фразе не предусмотрен вопрос. Интонация, смысл за ненадобностью — все опущено. 10 лет. У меня было время подумать. Букет нежных чайных роз остается в моих руках. Он не задумывается о том, что может испачкать костюм, или о том, что сейчас я совершенно не соответствую атмосфере момента. Стоит передо мной, в той самой позе, которую годами мечтала увидеть. Достает кольцо и протягивает приоткрытую коробочку снизу вверх, левой рукой. Прослеживаю взглядом мельчайшее движение. В моей душе нет ни восторга, ни фейерверков. Перехотела. Уже. Видимо. Сейчас все это мне совершенно не надо. Я подумаю, шепчу голосом, что мало похож на привычный. «Именно поэтому я и здесь», — завлекает он мягкой улыбкой. Поднимается и натягивает мне на безымянный палец левой руки кольцо. А по ощущениям защелкивает оковы, которые будут натирать и ранить кожу. Оно слишком тяжелое, слишком добротное, так, чтобы увидели с расстояния в несколько метров, чтобы не подходили, смотреть не смели. 2 километра, проницательно кивает он на мои часы. У Питера Линча особый дар, он слишком многое помнит. С такими людьми приходится изрядно себя контролировать, чтобы не сболтнуть лишнего, а чувства. Они не подвластны голосу разума, поэтому болтала я рядом с ним много и часто. «За это расстояние ты многое устаканишь в своей чудной головке», продолжает Линч умилительно нежным. «Я буду ждать тебя дома, Надин, с положительным ответом и с жирной точкой на вчерашней ситуации». Повторно хмыкаю про себя, а визуально только монотонно киваю. «Какая же ты зараза, Линч! Даже здесь все идеально обыграл и обставил. Дипломатия — наука наук. Да только, знал бы ты, какой юный мальчик скрывается за твоей жирной точкой. Она не способна перекрыть во мне все воспоминания о нем и о его больших, приятных, нежных лапищах. Порыв. Хвала внезапности. Нас безрассудство иной раз выручает там, где гибнет глубокий замысел, то божество намерение наше довершает, хотя бы ум наметил и не так. Уильям Шекспир. Надин Герман. Кручу букет в руках. Блестящий автомобиль уже как с пару минут сорвался с места и не оставил о своем пребывании других материальных следов. Вытягиваю левую руку вперед. Смотрю на кольцо. Плотный золотой ободок украшен не одним классическим камнем, а россыпью вокруг центрального. Все это безумно дорогое недоразумение смотрится на пальце блестящим пятном, перекрывает поперек фалангу и не понять, то ли это изящный цветок, бликующий сотни бриллиантов, то ли какое-то вычурное месиво, сигнализирующая красным мигающим о моей важности, статусности и занятости. Достаю телефон, пытаюсь сфотографировать на фоне букета драгоценный груз, утяжеляющий непривыкшие связки. Камера цепляет и фокусируется на самых ярких камнях. Выглядит неплохо. Все как любит Рыжова. Дорого-богато. Собираюсь отправить ей фото, а мессенджер открывает незнакомый контакт. Невольно улыбаюсь, рассматривая уже не бриллианты, а свое мерцающее фото. На нем запечатлено не меньше красивых бликов, и каждая капля на ногом теле играет по-своему. Сверкает, светится. Не могу насмотреться. Глаза не хотят смещать фокус на другую картинку. Палец так и лезет к зеленой кнопке. Нажать, сделать вызов. Господи, что я творю? Опять пытаюсь досадить Линчу. Веду себя как малолетка, срываясь на поводу эмоций. Почему я не испытываю восторга от исполнения момента, которого столь долго желала? Потому что ощущаю себя использованной. Питер Линч в очередной раз от меня откупился, только в этот раз не подарками и цветами, не поездками на море и отдыхом в шикарном отеле. Нет, сейчас он откупился собой, потому что наконец понял, что теряет. Все эти годы только я, помимо жены, была непрерывно с ним рядом. Обожала его, боготворила, считала сущим идолом и едва не молилась на этого мужчину. Я видела в нем все воплощения моих желаний, а единственным камнем преткновения на пути к нашему счастью оставалась его престарелая и больная жена. Не такая уж престарелая, как оказалось в итоге. На момент развода выглядела женщина восхитительно, сбросила минимум целый десяток вместе с необходимостью терпеть бесконечные измены мужа. Да и больной не была по факту. Те же измены и порождали походы к психологу и прочим врачам, стабилизирующим шаткие нервы. Не спорю, возможно, на тот момент она и пила. Такие слухи ходили среди женского коллектива. Возможно, даже этот факт, а не я, стали причиной того, что Линч все же подал заявление о разводе. Однако на момент долгого процесса и тех бесконечных визитов, которые я наблюдала ее в посольстве, миссис Линч выглядела великолепно. Я даже в шутку начала считать, что моя карма чиста, ведь я сделала такое доброе дело. Быть любовницей вообще тяжкое бремя, а быть постоянной любовницей и не поменять статус после обещанного развода, я через столько прошла на пути к этому кольцу. Лет 5 назад даже вытерпела специальный ритуал по приобщению к другой вере. Прошла обучение и обновила крещение. Сделала полный апгрейд, как уверяет Рыжова. И все ради чего? Чтобы иметь возможность официально обвенчаться с Питером Линчем. В белом платье, с длинным шлейфом, под красивую музыку, в католической церкви. А позже уехать в один из отреставрированных старинных замков, что сдают на сутки двое для проведения свадьбы, и почувствовать себя настоящей принцессой, той самой, у которой осуществились все самые заветные мечты. А для всего остального есть нареченная фея крестная. Палец нажимает на кнопку звонка. Завороженно смотрю на экран и задаюсь риторическим. Какого хрена мне все это надо? Кольцо есть, Линчу ног тоже, а не втыкает. Не чувствую удовлетворения. Не на долю от того, что испытывала вчера, с другим, без всех этих материальных благ, планов и прочей общественно принятой гадости. Может, все преимущество парня в отсутствии обязательств? Я не планирую с ним будущее, я не хочу от него детей, я не собираюсь за него замуж, но мне с ним было нереально легко, и эта простота в наше время очень дорого стоит. «Привет, Динь-Динь!» — выпаливает смешком на мой посыл дыхания, звенящий отзвуком в трубке. «Последний час думал над тем, кого же ты мне напоминаешь. Правда, в оригинале она была блондинкой. Лесная фея? Майк, реально?» Губы плывут еще шире, и дурацкое сравнение кажется необъятно милым. «Последний час» — думал. Эти слова в его исполнении — неминуемо вызывают по телу волны мурашек. В твоем случае озерная. хотя вообще она была откуда-то из тропиков, рассуждает серьезно, вызывая сдавленные смешки с моей стороны трубки. Она такая же, как и ты. Маленькая, юркая, любопытная и неугомонная. Пришло на ум в сравнении с именем. В детстве знал почти наизусть историю Питера Пэна. Господи, какой же ты милый! Не вру, но от души смеюсь над всей нелепостью обсуждаемого. Кусаю губы, понимая, что подобных комплиментов раньше и слышать не приходилось. Пожалуй, я бы тоже могла сравнить его с героем какого-либо мультфильма, с кем-то большим, невероятно мягким и теплым. Перед глазами так и прыгают мимимишные мишки всех цветов и пород. А я за долгое время взрослой и самодостаточной жизни ощущаю себя наивной, влюбленной дурой. Это пугает и разодоривает одновременно. «Насколько далеко ты живешь от моего дома и набережной?» Вопрос вылетает быстрее, чем успеваю его обдумать. Стою у широких перил, кладу на одну из них букет пита. Колышется на ветру так, что вот-вот свалится в воду. В 5 минутах, если быть на колесах. Машина есть? Байк? То, что надо. Неадекватно смеюсь, желая убраться отсюда подальше. Заберешь меня? Правда, я вся мокрая с пробежки. Сомневаюсь, что вчера была суша. Голос не вкладывает во фразу возможной пошлости, а меня сносит ответной волной неконтролируемого жара. Перехватывает дыхание так, что приходится звучно сглотнуть. «Я не могу выкинуть тебя из головы», — добивает он контрольным. Кручу, верчу на экране фото, любуюсь и придумываю ассоциации, на кого ты похожа. «У тебя 10 минут». Вывожу непривычно дрожащим голосом, каким-то не своим, надломленным и просящим. «Успевай, или я убегу». «К другому». Так и хочется добавить этому парню для форы. «Кидай координаты», — выпаливает уже на ходу. Слышу по шагам и по дыханию, которое спорит с подобием ветра. «Спускается с лестницы? Тогда не меньше, чем через ступеньку. Не слушаю больше, хотя и хочу. Отключаюсь с улыбкой и сбрасываю маячок незнакомому номеру. Попутно включаю секундомер, если опоздает хоть на секунду». Боже, что я творю? А Линч ждет в моей съемной квартире, которую давно прозвал домом. Смотрю на букет, перевожу взгляд на кольцо и выставляю вибрацию на телефоне. Пусть ждет теперь. Я ждала дольше. Импульс. Былая страсть лежит на смертном ложе, и новая на смену ей пришла, и бывшая Ромео всех дороже, перед Джульеттой больше не мила. Уильям Шекспир. Надин Герман. Он мнет мои губы под тенью широкого дерева. Наши фигуры скрыты от дороги пушистой свисающей кроной. А вот любому, кто гуляет по набережной, как на ладони, видны оба творящих бесчинства. Но сейчас я не хочу об этом задумываться. Слишком рано, слишком не вовремя. Целую в ответ этого сладкого мальчика, нежно, волнительно, с присущей огненной страстью. Прогоняю сквозь себя все вибрации, что получаю в ответ, и удивляюсь происходящему. Я словно напитываюсь от него этой жизненной силой, энергетикой, которая прет, как от радиоактивной атомной бомбы, позитивом, сквозь который он смотрит на жизнь, вместо привычной циничности Питера Линча, и улыбкой. Мальчишеской, дерзкой, с которой невозможно сравнить ни одно ранее увиденное мной чудо света. Любуюсь своим живым и горячим подарком. Держу его в руках крепко-накрепко. Не чувствую за собой капли усталости. И плевать, что алкоголь в крови давно выветрился. Да и бессонная ночь прошла тоже. Гормоны шалят. Им невдомек про вторые активные сутки. Они не считаются с новыми цифрами в моем паспорте. Здесь, сейчас, с ним. Я не ощущаю себя больше, чем на законные 18. Тебя можно поздравить. Ведет он наклоном головы на кольцо, что взрывается огнями и бликами, попадая под солнечные лучи, прошедшие сквозь пушистую крону. До этого не заметил. Или мне показалось. «Майк, не начинай. Прошу, не меняя своего мурчащего тона. Один мне уже настроение испортил. Для утра достаточно». «Дин?» — тянет мое имя открытым вопросом. «Я взяла время подумать, и у меня есть свободные полчаса. Тебя это устраивает?» Сгребает в лапище вместо ответа и тащит прямиком к байку. Смеюсь и утыкаюсь в крепкую шею, а на перелипе очка так и колышется букет чайных роз и грозит упасть в холодную воду. Усаживает на железного коня, фиксирует шлем. Наблюдаю за мимикой, каждым движением крепких пальцев и вновь ощутимо пьянею. Все это выглядит таким родным и знакомым. Сердце не стучит, оно грохочет в ладоши. Заходится в овациях и просит выйти на бис. Его, еще и еще. И еще раз. Требует прикосновений этого мальчика. «Ущипни меня, если я скажу, что влюбилась». «Только что сказала». Выводит игриво и слегка прищипывает меня за зад, а потом плавно гладит поверх коротких шорт тот участок, что начинает под ними ощутимо пылать. Кусаю губы и молчу, чтобы не произнести лишнего, а глаза, кажется, по ним он давно считал большее. Защелкивает визор, садится спереди и начинает движение. Не требует других откровений, и я улыбаюсь этому моменту, прячась от взгляда, от света, плотно прикладываюсь к широкой спине и обнимаю стальную грудную клетку, не столько ради безопасности в отсутствии привычных ремней, сколько для внутреннего удовлетворения и удовольствия. 5 минут, может, 3, постараюсь не гнать, честит он весело, и я крепче врезаю в него свои пальцы. Плавно стартует и без рывков разгоняется, наращивает скорость, прямо как в сексе. И я от чего-то совсем не боюсь, хотя и родила всегда за полную безопасность. Я доверяю ему на каком-то интуитивном, и это в противовес грядущей поездке ощущается в ближайшем будущем чем-то более фатальным, опасным. Закрываю глаза, стараюсь дышать ровно, не думать, а он уже тормозит, ненавязчиво, плавно. Добротная высотка, консьерж, скоростной лифт. В очередной раз задумываюсь над вопросом, с кем я на деле связалась. Не позволяет продолжить мысль, да и вообще лишает способности рационально думать. Лифт, дверь, этаж, все замечаю обрывками бокового зрения, перемещаясь в такт чужим шагам, в его объятиях и прерванных поцелуях. Душ? Роняю, распластываясь на входе по стене, которая меня прижимает. «Пустая трата времени», — шепчет лукаво. «Ты мне заходишь любая, за сутки слишком разную видел, а сейчас так еще больше взмокнешь. Смысл?» Смеюсь, прогоняя сквозь себя каждое слово и неистовое желание. Линч бы и тут отличился, сетую за эстетику происходящего, а этот парень легко меняет минус на плюс, использует испарину на коже как дополнительную смазку. Во всем, что связано с ним, присутствуют животные инстинкты. Риск, порыв, непродуманность. Как давно в моей жизни не было подобной спонтанности. Вечность. Градус в крови неизменно ползет выше и выше. Живые эмоциональные глаза пялятся на меня, выжигая дыры. А я наблюдаю в них свое отражение и тянусь к желанным губам с очередным поцелуем. Бессмысленно что-то говорить. Просто делаю. Спортивный топ. Ловкие пальцы подныривают под резинку и стягивают эластичный материал через голову. Комок летит куда-то в бок. Поясная сумка с телефоном также падает на пол. Менее рьяно. Хотя сейчас это вообще не заботит. Шорты, белье, в какой-то момент даже простое раздевание – уже вырывает из губ сладкие стоны. Тело помнит его присутствие. Тело требует его руки и ласки. Тело просит наравне с разумом его еще и еще. «Я тебя...» Теряю мысль уже с первым толчком. Мы так и не продвинулись дальше в квартиру. Зависли в метре от прикрытой двери. Он лишь подкинул меня вверх и зажал в тиски между холодной стеной и своим пылающим телом. Мои ногти давно вошли в крепкие мышцы и сполосовали ему на память всю спину, а он в ответ зацеловал все доступные для губ сантиметры. «Майк!» — шепчу, вознося на пьедестал короткое имя, а сама лечу кубарем вниз к дверям пленящего ада. «Я!» — обрываю стоном очередной порыв и грешу недосказанностью. Очередной толчок отшвыривает остатки совести к его ногам. «Пусть растопчет всю, я буду лишь рада!» Телефон в сумке ощутимо вибрирует. «Я хочу, и уже плевать на то, чем грозит продолжение действий и фраз. Я так долго откладывала себя на потом, что тянуть дальше попросту некуда, не в моготу. Я хочу, бесконечно хочу, до дрожи отдаюсь и беру. Утилизирую все нельзя, разрешаю себе быть раз и навсегда. Все можно».